ни одного грома, не говоря о молниях. Кучево-дождевые облака на семейном горизонте начинают собираться. У нее срок диссертации на носу, а материал застопорила, да и беременна она уже, и все дела. Мне самому как-то неудобно делается. Трусь среди академиков. Ой, тупой народ, Геша, прямо скажу. Его спрашиваешь, ваша профессия, гражданин ученый, он... Я член-корреспондент Академии наук СССР. Ты очень приятно. Меня ваша узкая специальность интересует. Он в прошлом году я получил государственную премию РСФСР. Ты очень приятно. А где вы и чем занимаетесь? Он я профессор. Заведую кафедрой в Уральском университете. Ты очень приятно. А ваши спецы, а он... У меня на кафедре 170 человек, но на Урал я попал вполне случайно, так как вообще-то коренной москвич, жил раньше на Кутузовском проспекте, между домом министра МВД и домом заместителя госплана СССР. Ты очень приятно, а ваша узкая профессия интересна мне. Он, наконец, политическая экономия социализма. Ты спасибо, до свидания, приятно было познакомиться, и все дела... Он про тебя думает, что недоразвитый, ты про него, что круглый идиот. Ну, родила армяночка мне дочку, Соней назвали, и сразу ушла к тому вот уральскому профессору. А я обратно на Сахалин уехал. Теперь сижу комендантом в общежитии ПТУ Кожевников. Леха повествовал все это с безропотной обстоятельностью мастерового бывалого мужчины. Еще и о том, что без труда видит летящие пули и ощущает перепады интенсивности реликтового излучения, и днем видит на небе звезды, и что в Лермонтова в момент дуэли попала шаровая молния одновременно с пулей Мартынова. Потом Леха замечательно спел «Была бы только ночка сегодня потемнее», и «Манчестер». Русского трубы дымят. Была зима, но мне показалось, что за двойными рамами стало что-то грозовым погромыхивать. А зимой вас стукает? Поинтересовался я. Леха грустно усмехнулся. Ай, бывает, Геш, все бывает. Вот почему я на Сахалин подался. Гроза на этом острове с его холодным даже летом климатом явление чрезвычайное. Я там к вулканологам примкнул. Коэффициент 1,8% и все дела. Природа замечательная, медведи, магма. Вероятно, ты путаешь с Камчаткой, сказал я. На Сахалине вулканов нет. Ну, тебе виднее, сказал Леха. В аккурат 13 декабря все население нашего райцентра было удивлено, ибо стала свидетелем редчайшего природного явления. Сквозь снежную пургу сахалинцы увидели яркие вспышки молний. Уж как этих потомственных каторжников удивить трудно, но и они вздрогнули. Вышел из больницы с ожогом второй степени, и сразу в управление гидрометеорологии толдычу, что корень во мне, метеорологи свое... Теплый воздух, принесенный южным циклоном, при столкновении с массами холодного воздуха, которые господствовали над островом, тьфу ты, от инерции мышления. За окном опять громыхнуло. «Слушай, Леха, решился сказать я, а меня нынче вместе с тобой тут не прихлопнет? Я, знаешь, все никак завещание не соберусь написать». Трудная штука выдумывать наследников. Кому весь свой фарфор саксонский, кому хрусталь? «Обижаешь», — сказал Леха. «А способность отца ты сохранил?» — спросил я. «Ну, имею в виду власть над кошками». «Конечно». За окном лаборатории видна была крыша жилого дома, утыканная телевизионными антеннами. По крыше дымился снег, и сквозь снег... Пробирались одна за другой к чердачному окну кошки и собирались вокруг него.